Глава 8. Шейлин. Чем ближе они подходили к замку Дель-Юисов, тем больше волновалась Шейлин. Что если она скажет что-нибудь не то, и тем самым выдаст тот факт, что подставная невеста? Да и родственники дракона наверняка не обрадуются, узнав о том, что он привел к ним круглую сироту, к тому же еще и бесприданницу. Замок, увенчанный остроконечными башенками, уже высился на горизонте. По дороге Кайрин рассказал спутнице, что его построили предки дракона много веков назад. Шейлин вздохнула. Хотелось бы и ей побольше знать о собственных предках. Но родители не успели ничего о них поведать. Разве что старинный кулон остался, который она носила в памяти семье. Но даже его история оставалась для нее загадкой. «Мы почти пришли», — проговорил Кайрин, который так и не выпустил ее ладонь, а в другой руке тащил саквояж. «Очень замерзла. Распоряжусь, чтобы тебя разместили в самой теплой комнате. И принесли выпить чего-нибудь горячего». «Спасибо», — откликнулась Шейлин. Единственным способом отблагодарить дракона за его доброту к ней было ее согласие помочь ему. Изобразить невесту и пробыть в Айсверне до конца каникул. Собственно, она ведь именно это и планировала. Правда, совсем по-другому. Но порой вовсе не от людей зависит, как причудливо сложатся выпавшие карты и переплетутся дороги судьбы. Вспомнив о дне загадывания желаний, который должен наступить уже завтра, Шейлин подняла взгляд к небу. В детстве она верила, что родители наблюдают за ней оттуда и слышат все, что она загадывает. И пусть пока ни одно из ее желаний не сбылось, ей не хотелось терять надежду на то, что это все же возможно. Дверь замка им открыла молодая девушка в платье горничной и с любопытством уставилась на спутницу Кайрина. А стоило перешагнуть порог и оказаться в просторном ярко освещенном холле, как появилась хорошо одетая женщина лет 45. Увидев поклонившуюся ей Шейлин, она изумленно ахнула и перевела вопросительный взгляд на дракона. «Познакомься, матушка, это Шейлин Холмс. Та самая девушка, о которой я тебе говорил. Моя избранница. Шейлин, перед тобой моя родительница, леди Аннабель Дель-Юис». «Но откуда? Разве вы живете в Айсверне, мисс Холмс?» — озадаченно спросила мать Кайрина. «Сын сказал, что вы познакомились в академии». «Именно так», — ответил ей дракон. «Шейлин приехала только сегодня. Решила сделать сюрприз. Я и сам этого не ожидал, но видишь, как все удачно получилось». «У моей невесты сейчас как раз каникулы, так что праздники она проведет у нас. И вы все сможете узнать ее за это время. А теперь давай отложим этот разговор. Шейлин устала с дороги и замерзла, нужно разместить ее в гостевой комнате». «Вы будете ужинать?» — осведомилась леди, изучающая, разглядывая ту, кого ей представили как будущую невестку. Шейлин стала неловко. Она никогда прежде даже и не думала, что когда-нибудь окажется в подобной ситуации. «Не беспокойся, матушка, мы уже поужинали в ресторане. Распорядись, чтобы принесли горячий напиток. Сейчас уже поздно, пусть Шейлин отдохнет и как следует выспится. А завтра представим ее остальным». «Неожиданность-то какая!» Качая головой, пробормотала Аннабель Дель-Юис. «Еще с утра я понятия не имела о том, что мой сын дал кому-то обещание. А сейчас вы здесь?» И Эдмунд куда-то подевался. «Эдмунд в городе. Он тоже поужинает там, так что не волнуйся за него», — успокоил ее дракон. Через некоторое время, получив все распоряжения, горничная отвела гостью в спальню, оформленную в приятных светлых тонах. При одном взгляде на широкую постель Шейлин ощутила желание прилечь и мысленно поблагодарила Кайрина, отложившего знакомство с остальными его родственниками на следующий день. В комнате примыкала ванная. И пока девушка наслаждалась водными процедурами, горничная растопила камин и принесла горячее молоко с пряностями. «Может быть, хотите чего-нибудь еще?» — услужливо спросила она. «Нет, спасибо», — улыбнулась Шейлин. С горящим камином отведенная ей спальня стала выглядеть еще уютнее. «Вы давно работаете в замке?» 4 года. Когда устроилась сюда, молодой господин находился в академии. «Значит, вы встретились там?» «Да. Вам повезло, мисс. Дель-Юисы — особенная семья. Все девушки из Айсверна мечтают выйти замуж за дракона, а он выбрал вас». «А у мистера Эдмунда тоже много поклонниц?» — поинтересовалась Шейлин. Она не удивилась, что местные девушки влюблены в Кайрина, учитывая его внешность, способность менять облик, а также все то, что он рассказывал о себе и своем семействе. Было бы странно, если бы дракон не пользовался успехом у юных мисс. Может быть, все же мистер Эдмунд хорош собой и тоже Дель Льюис. Но он определенно не главный приз. Пожала плечами собеседница. Что ж, если вам больше ничего не нужно, то я пойду. Завтрак в 9 утра. Мне зайти утром, чтобы помочь вам одеться? Нет, что вы, не нужно. Покачала головой Шейлин. Подумала про свои скромные платья, которые совсем не подходили к окружающей обстановке. И вздохнула. Кайрину придется объяснить родным, почему его невеста так просто одета, если они об этом спросят. Тогда доброй ночи. Оставшись наедине с собой, Шейлин выпила горячее молоко, сидя у камина, дрова в котором негромко потрескивали. Вспомнила, как мечтала обо всем этом, когда шла по городу к дому Бруггинов, оказавшихся совсем не теми людьми, которых она надеялась встретить. Если бы не дракон, сейчас ее положение стало бы и вовсе незавидным. Это летом в теплую погоду можно поспать на лавочке в парке. А как быть зимой? Шейлин легла в теплую кровать с мягким, благоухающим горной лавандой постельным бельем. И сама не заметила, как провалилась в сон. Этой ночью ей ничего не снилось. А наутро, открыв глаза, девушка сразу же вспомнила о первом праздничном дне и загадала, чтобы их с Кайрином Дель Льюисом авантюра прошла успешно. Заодно и попросила прощения за свой обман. Ведь его родные и вправду будут думать, что он привез в замок невесту. Впрочем, судя по реакции леди Аннабель на ее появление, едва ли они будут этому рады. А значит, воспримут с облегчением тот факт, что свадьба дракона с никому неизвестной мисс Холмс не состоится. Немного успокоив себя этим, Шейлин встала с постели и начала одеваться. Для завтрака выбрала одно из лучших своих платьев. Светло-зеленое, пышное, из шуршащей тафты. Когда-то она купила его на свои сбережения специально для того, чтобы пойти в нем на бал в академии. Первый бал, на котором ей выдалась возможность побывать. Ведь ее, в отличие от собственных дочерей, дядя и тетя даже в гости к своим знакомым никогда не водили. Хотя, по правде говоря, не так уж и часто их семью куда-нибудь приглашали. Постаравшись не думать о родственниках, которые больше знать ее не желали, и не портить себе этими мыслями настроение, Шейлин уложила волосы в прическу и улыбнулась своему зеркальному отражению. Кулон не очень подходил к этому платью, и она надела вместо него простую серебряную цепочку, которую ей подарила Алиан на прошлый день рождения. Подумав, что непременно расскажет подруге про Айсверн, Шейлин еще немного покрутилась перед зеркалом и вышла из комнаты. Но, оказавшись в коридоре, растерялась. К завтраку она вполне еще успевала, однако как найти столовую в таком большом замке? Внезапно дверь соседней комнаты тоже отворилась, и оттуда вышла молодая девушка в ярко-желтом платье. Внешне она очень напоминала матушку Кайрина. И Шейлин догадалась, что это его младшая сестра. Вчера по дороге он рассказал, что ее зовут Кэти, и ей 17 лет. «Доброе утро», — улыбнулась ей Шейлин. «Так это вы та самая особа, которую привел мой брат?» Проигнорировав вежливое приветствие, хмыкнула девушка. «Слышала, он вас в академии подцепил?» «И чем же, скажите на милость, вы отличаетесь от местных охотниц на драконов?» «Вы не дурнушка», — добавила, оценивающе разглядывая зеленое платье. «Но и красавицей вас не назовешь. Да и наряд уже вышел из моды. Значит, едва ли вы из богатой семьи. Впрочем, приданное будущей жены Кайрина едва ли интересует. Он ведь и без того имеет все, чего душа пожелает. Кроме свободы жить своей жизнью». «И у вас этой свободы не будет», — припечатала Кэти. «Если выйдете замуж за моего брата, тоже будете привязаны к этому городу, а могли бы жить в столице». В первое мгновение Шейлина торопила от ее слов, потом рассердилась, а затем вдруг почувствовала жалость к этой девушке, которая, должно быть, росла в тени брата-дракона. А теперь, когда он объявил, что выбрал себе невесту, начала его ревновать. «Что ж, поскольку вы осмотрели меня и поставили оценку, даже как следует не познакомившись, позвольте и мне кое-что сказать. стараясь говорить как можно дружелюбнее, произнесла Шейлин. «Похоже, вы видите во мне угрозу, но я не враг вам, Кэти. Мисс Де Льюис. Кайрен сказал, что ваша мечта — поступить в магическую академию, но вас пугают экзамены. Поверьте, я тоже их очень боялась. И если пожелаете, могу помочь с подготовкой к ним». «Обойдусь», — буркнула сестра дракона и решительно двинулась по коридору. «Постойте», — окликнула ее Шейлин. «Покажете мне, где столовая? Я ведь тут впервые и...» «Лучше я вас провожу», — тронул ее за локоть неизвестно откуда взявшийся Эдмунд. Оставалось лишь гадать, слышал ли он ее разговор с его кузиной. «Доброе утро, дорогая будущая родственница». «Доброе», — пробормотала она. Молодой человек выглядел не лучшим образом. Под его глазами залегли тени, и кроме того, он шмыгал носом, точно простудился. Видимо, замерз вчера, когда возвращался из ресторана. «Кайрину следовало самому за вами зайти. Или он приличие соблюдает? Я-то думал, вы жених и невеста, а не просто знакомые. Или я ошибаюсь?» — прищурился Эдмунд. «Кто вы на самом деле такая, мисс, и что привело вас в наш городок?» «Я уже сказала вам, кто я такая. Невеста вашего кузена. Именно со мной он познакомился в академии и именно обо мне рассказал родным». «Складно говорить, но что-то тут нечисто. Слишком уж вовремя вы вчера появились. И поверьте моему слову, я выясню правду о вас и ваших отношениях с Кайрином», — глядя ей в глаза, произнес он. «А потом и остальным ее расскажу. Имейте в виду, вам тут не слишком-то рады. У семьи на кузена другие планы. Не каждая достойна жить в замке и носить фамилию Де Льюис». «Ни вы, ни ваша кузина меня совсем не знаете, а уже записали в недостойные». Ответив ему таким же прямым взглядом, проговорила Шейлин. Несмотря на то, что под тканью платья у нее тряслись коленки, она старалась держаться с достоинством и не поддаваться на провокации. «Если все аристократы ведут себя подобным образом, то я рада, что Кайрин не такой».